Состояние сознания требует того, чтобы снова вернуться к основам. Дух не приходит вовеки, но все, что вокруг совершено, уйдет из поля зрения, как ушло прошлое воплощение, как уходит и забывается даже то, что происходило и в этом. Воспоминания, как бы ни были они ярки, не могут заменить настоящего, а настоящее не отмечено знаком конечности и приходимости. Следовательно, опереться на внешнее нельзя ни на что или к чему-либо привязывать сознание, кроме иерархии и учителя. Потому и сказал, что я с вами всегда, чтобы подчеркнуть, что все прочее с вами на время. Новый аспект этих слов, которые в прежнем понимании знали в течение десятилетий, постарайтесь глубже и прочнее утвердить сознание. Я с вами всегда, все остальное, все, что вас окружает и кажется таким устойчивым и постоянным, все это временно только, чтобы замениться другим и постоянно меняться в потоке быстро текущих явлений плотного мира. Во всех срочных мирах помните формулу эту, ибо свойство срочных миров – их преходимость. Только огненный мир постоянен, но непостоянно пребывание ваше в нем пока не достигли нирваны. И всякий раз, когда обращаетесь мыслью ко мне, утверждаете сознание свое на неприходящем. Ибо я с вами всегда, во все дни до скончания века. Под скончанием века будем понимать конец пребывания в мире приходящего, переход в мир огненный и слияние со мной воедино, неразделенное уже более условиями плотного мира. Все это относится уже к основам, которых не могут затемнить пыль плотных слоев и обольщение майи. Тьма внешняя, где плач и скрежет зубовный, конечна, как и весь внешний мир. Духу же суждена беспредельность и нескончаемость жизни в мирах, в формах все более новых и новых, в формах все более высших и высших, на постоянно поднимающихся в вечность ступенях лестницы эволюции сущего.